Народ бежал к валам. Что там такое? Неужели персы уже пришли в степь? Но мужчины не были вооружены, и Саурак успокоился. Похоже, приехало очередное посольство, подумал он, вожди племен, населявших Великую Скифию. По зову Иденферса они начали съезжаться 2 дня назад на Большой Совет и все это время в общинном здании то пировали, то спорили, да так, что было слышно даже на улице. Саурак забрался на вал и залез на площадку для стрелков. Оттуда все было видно, как на ладони. К воротам уже подъехал внушительный отряд воинов в черных плащах. Все как на подбор чернобородые, угрюмые, они передвигались не ватагой, как скифы и другие племена скифской равнины, а строем, по 4 в шеренге. Впереди ехали 2, наверное, вожди. Саурак вспомнил рассказ Каудзея, которому довелось побывать в плену у меланхлинов. Старик утверждал, что меланхлины – это потомки древних племен Кимеру, киммерийцев, которые были побеждены скифами. Какая-то часть киммерийцев была рассеяна по другим землям, а одно из племен ушло на север, в леса, где киммерийцы стали вести оседлый образ жизни, и, превратившись в меланхлинов, живут до сих пор, ни с кем не вступая в союзы и стараясь избегать военных стычек. Тем не менее меланхлины, по словам Каудзея, были хорошими воинами и тем, кто пытался им насолить, спуску не давали. Послы заехали в ворота, их встретили старейшины, произошел обмен приветствиями, и 2 предводителей меланхлинов повели в общинную пристройку к дому Иденферса. А воинам предоставили возможность накормить и напоить коней и пригласили к столу. Конечно, он не отличался богатством и разнообразием блюд, да и столом его нельзя было назвать, всего лишь несколько ковриков, расстеленных прямо на земле, но радушие скифов и вино альвеополитов, настоянное на вяленом винограде, которым подчивали меланхлинов, растопили ледок отчужденности, и вскоре пошли разговоры вполне дружественные. Тем временем в общинном помещении бушевали страсти. Царь меланхлинов и его главный военачальник были последними из тех правителей, кого Иденферс пригласил на Большой Совет вождей Великой Скифии. Тема была одна – отпор нашествию тьмы, неисчислимому воинству царя персов Дария. В Совете приняли участие цари и вожди агаферсов, невров, андрофагов, меланхлинов, геланов, будинов, тавров и савроматов. Кроме них были и цари Басилей Скопасис и Таксакис. Скопасис правил объединением кочевых скифских племен, которые жили на берегах Меотиды, по соседству с савроматами. Таксакис представлял многолюдное племя оседлых скифов, проживавших в средней части Донаприса и его верховьях. Если бы вы, не причинив персам зла и не начав войну против них первыми, стали просить нас том, о чем сейчас просите, то нам было бы ясно, что ваши речи справедливы, и мы в таком случае действовали бы с вами заодно. Царь агаферсов, высокий старик с длинной седой бородой, смотрел на Иденферса угрюмо и неприязненно. Иденферс предполагал, почему старец так непреклонен. Войскам скифов, которые шли на помощь массагетам в войне против царя персов Кира, приходилось пробиваться через земли агаферсов с боями, что, конечно же, не могло не оставить в душе царя агаферсов, который хорошо помнил то время, неприятный осадок, почти вражду. Тем не менее на призыв поучаствовать в Большом Совете он откликнулся, а значит, существует надежда, пусть и слабая, привлечь его на свою сторону. К сожалению, Иденферс не знал, что незадолго до Большого Совета к царю агаферсов пожаловали послы Дария, которые посулили ему большие милости, если он не поведет свое войско на помощь скифам. Они привезли ценные дары, но с одним условием, чтобы царь съездил на совет, а затем сообщил персам о том, что там происходило. Миссия эта была неприятна старцу, но уж больно сладкоголосо пели персидские послы, да и мешок золотых дариков вместе с ценной серебряной посудой не лишним оказался в его хозяйстве. «Тебе ли не знать, что войны были, есть и будут всегда», с легким упреком сказал Иденферс. «Но после них обязательно наступает мир. Будь все по-иному, всеобщая вражда уже давно уничтожила бы все племена. Однако мы живем, трудимся, торгуем, да и воюем. Иногда из-за сущего пустяка. Но сейчас не время вспоминать былые обиды. Беда, которая вскоре придет на наши земли, затронет каждого из нас. Вторгнувшись в Персию без нашего участия, вы господствовали там столько времени, сколько позволили вам боги», — молвил вождь племени андрофагов, худой, как щепка муж с жадными глазами. Он с желчной завистью рассматривал убранство общинного зала, который по случаю Большого Совета обставили с большой пышностью, и неплохо там поживились. Теперь персы хотят отплатить вам тем же, но мы и тогда не причинили никакого зла этим мужам, и теперь не будем пытаться первыми причинить им зло. Андрофаги жили в верховьях Донаприса и отличались бедностью и жестокостью по отношению к пленникам. Племя было многочисленным, но крайне диким в отличие от скифов, которые постоянно контактировали с греками, обладающими высокой культурой. Таксакис побелел от злости и хотел было резко ответить вождю андрофагов, но Скапасис, более умудренный в дипломатии, придержал его порыв, слегка ткнув кулаком под бок и шепнув пару слов. Негоже было высказываться Басилеем, когда говорил царь всех скифов Иденферс. Зачем ворошить прошлое? Иденферс едва сдержал презрение. В свое время андрофагов приглашали принять участие в походе на персов, но те отказались, туманно сославшись на обстоятельства. Что они собой представляли, никто до сих пор так и не выяснил. Лучше поговорим о будущем. А оно незавидное. Персы вытопчут ваши поля, угонят наши табуны, а тех, кого не убьют, продадут в рабство. Ты хочешь такой судьбы своему народу? Если Дарий вторгнется в нашу страну и положит начало несправедливости, тогда мы и поднимемся, заявил царь Меланхлинов. Пока мой народ этого не увидит, наши войска не пойдут сражаться против персов. Боюсь, когда это случится, вам будет не до сражений, резко ответил Иденферс, на мгновение потеряв самообладание. Вы будете убегать словно зайцы, и вас станут бить на выбор, как на облавной охоте. Это мы еще посмотрим, огрызнулся царь Меланхлинов. Конечно, посмотрите. Но тогда будет поздно что-либо предпринимать. Мы думаем, что персы идут не на нас, а на тех, кто были виновниками несправедливости. Вы с ними воевали, вам и ответ держать, дерзко заявил вождь племени тавров. Это слова не воина, а труса, горячо воскликнул молодой царь Савраматов. Надеешься отсидеться в горах? Пока другие будут за вас кровь проливать, вы будете сидеть в норах. Позор, ты назвал меня трусом. Царь тавров побледнел от ярости и схватился за меч. Ты за это ответишь? Конечно, отвечу. Царь Савраматов презрительно ухмыльнулся. В любое удобное для тебя время. Тихо, возвысил голос Иденферс. Мы собрались здесь не ссориться, а мирно решать общее дело. Успокойтесь. Савраматы и тавр обменялись взглядами, в которых светилась ярость, и отвернулись друг от друга. Иденферс обладал большим авторитетом среди племен Великой Скифии, его уважали и побаивались, поэтому ослушаться царя скифов не решился даже независимый и чересчур самоуверенный царь тавров. «Мы тоже не примем участие в общем походе», — категорически заявил вождь невров. «Но не потому, что порицаем скифов за их неумные действия по отношению к грозной Персии. Просто наши боги запретили нам воевать против царя Дария. Невров считали колдунами. Эллины утверждали, что каждый невр ежегодно на несколько дней обращается в волка, а затем снова принимает человеческий облик. Ко всему прочему невры состояли в отдаленном родстве с джанийцами, а уже одно это заставляло относиться к ним настороженно. Иденферс пригласил невров поучаствовать в войне против царя Дария лишь по причине полной безысходности. «Почему?» – спросил Иденферс. «Разве мы, простые смертные, можем понять намерения богов?» «Так поведали наши жрецы, посредники между богами и людьми. Мое окончательное слово – нет», – отрезал вождь невров. Иденферс лишь тяжело вздохнул, все его надежды на союз племен Великой Скифии против персидского нашествия рушились на глазах. Он разгадал главную причину, из-за которой вожди отказались выступить сообща против персов. Их земли не лежали на пути персидской армии, поэтому они рассчитывали сохранить в войне персов со скифами нейтралитет и даже увеличить свои владения, когда Дарий, победив войско Иденферса, уберется во свояси. А что ему делать на безлюдной скифской равнине? Отомстил, и домой. «Печально мне слушать ваши речи», — с горечью в голосе сказал вождь Будинов Рахдай. «В столь тяжкую годину для всех нас вы начинаете ворошить старые, давно забытые распри и обиды, и кивать на богов, которые якобы не разрешают вам стать на защиту своей земли от жестокого и коварного врага. Большей глупости трудно придумать. Именно глупости, назвать вас трусами я не могу, потому что это не так. Умереть в бою, что может быть почетней для настоящего мужчины. Уклонившись от сражения с персами, вы добудете себе неблагополучную, сытую жизнь, а вечный позор. Если это ваш выбор, что ж, так тому и быть. Но еще раз хорошо подумайте, прежде чем принять окончательное решение. Вас никто не торопит. Однако знайте, что геланы и будины выступят совместно со скифами. Так решил совет наших вождей и старейшин. Я все сказал. Как хорошо, что я послал в Гелон посольство джанийцев. Подумал воспрянувший духом Иденферс. Азар сделал почти невозможное. Привлек на нашу сторону геланов и будинов. Как раз на них я надеялся меньше всего. Видно, у джанийцев в Гелоне есть свои люди. Верно говорят все племена равнины, что они оборотни, куда угодно могут проникнуть. Но сейчас я готов заключить союз хоть с нечистой силой, лишь бы отразить нашествие персов. Ведь они как саранча, все вытопчут, сожрут, а что не смогут забрать с собой, сожгут. Утром следующего дня цари и вожди племен Великой Скифии начали разъезжаться. К большой горести Иденферса, свое согласие на участие в боевых действиях против персов дали лишь савраматы, будины и геланы, а также Басилейс Капасис и Таксакис. Глава 13. В ловушке. Земельные наделы тянулись широкими и длинными полосами от берега реки до самого поселения. Хорошо поднялись пшеница и ячмень, а вот с огородиной было не все ладно, неожиданно ударили заморозки, и местами пришлось все сажать и сеять по новой. Вождь поселения Агаферсов, мудрый Тириасп, стоял на главной площади, откуда открывался превосходный вид на огороды и реку. Собственно говоря, назвать площадью клочок земли, посыпанный крупнозернистым песком, по сторонам которого теснились строения поселян, было трудно. Если приходилось устраивать общий сход, то все шли на берег реки, где находился обширный плоский выход известнякового пласта. Тириасп тяжело вздохнул. Недобрые вести привез 2 недели назад гонец от самого царя. Ох, недобрые. Персы шли войной на скифов, и путь их лежал через земли агаферсов. Царь категорически приказал из поселения не уходить, не оказывать им никакого сопротивления, а встретить воинов царя Дария благожелательно, оказать им теплый прием и выполнять все их требования. Похоже, наш царь совсем из ума выжил, зло подумал Тириасп. Где это видано, чтобы захватчиков ублажали и умасливали, как лучших друзей? Конечно, воевать против персов может только безумец, но не лучше ли все-таки уйти в леса, чтобы там переждать лихие времена? Ведь когда идет армия, она сметает все на своем пути. Любой чужой человек для воина враг, открытый или затаившийся, а с врагами известно, как поступают. Еще раз окинув глазом зеленеющие поля и представив, во что они превратятся под копытами конницы персов, Тириасп с тяжелой душой мысленно вознес молитву Дарзаласу, великому богу агаферсов и фракийцев, и направился к зданию общинного совета. Там уже собрались старейшины и жрецы поселения, чтобы посовещаться и решить, как быть дальше. Перед зданием стоял большой камень с рельефным изображением Дарзаласа на коне. Бог вышел как живой. Он мчался на коне с копьем в руках в сопровождении охотничьего пса. Развивающийся плащ за спиной добавлял барельефу живости, подчеркивая стремительность движения. У подножья камня лежали свежие полевые цветы и стояли небольшие плошки с жертвоприношением, зерно, лепешки, мед в сотах и небольшой кувшин вина. Вождь поклонился изображению Дарзаласа, прикоснулся к камню рукой, и Тириаспу вдруг показалось, что в этот миг кто-то подсказал ему верное решение сложной проблемы. Приободрившись, Тириасп начал подниматься по ступенькам к входной двери общинного здания. Когда на совете появился Тириасп, спор был в самом разгаре. Как царь сказал, так и должно быть. Не по своим годам кипятился один из старейшин, совсем дряхлый старец. Царь далеко, ему легко издавать такие приказы. Отвечал самый молодой и горячий из всех собравшихся, который к старейшинам имел опосредованное отношение, он командовал ополченцами поселения. Персы всегда отличались жестокостью. И я просто не понимаю наших вождей, которые не захотели принять участие в войне против Дария вместе со скифами и Иденферса. А тебе и не нужно понимать. Отгрызнулся старец. Молод еще. Делай, что велят, и не размышляй слишком много. Нашему птенчику захотелось повоевать, насмешливо сказал кряжистый старейшина. Он, как и Тириасп, был сплошь в татуировках. Если мы надумаем сопротивляться, персы убьют всех мужчин, женщин уведут в рабство, а наши медни сожгут. Они в любом случае нас не оставят в покое, мрачно заявил старший жрец, жилистый старик, прическа которого представляла собой множество тонких косичек, связанных на затылке в узел черной лентой. Дарзаласа выбросит в реку, а нас заставит молиться своему Хармузду. Так они поступили с фракийцами, а жрецы гетов уже плачут по своим святыням. Персы разрушают их беспощадно. Жрецам поселения было что терять. Им причиталась часть урожая и охотничьей добычи, поэтому новая вера, которую, конечно же, принесут на своих копьях персы, лишала их средств к существованию, и про безбедную жизнь можно будет забыть. Уходить нужно. Это подал голос самый молчаливый из всех старейшин. Он был еще не стар, но к его мудрым советам прислушивались. Старейшина говорил редко, но метко. Спасать женщин, детей, благополучие наживное, а вот жизнь не вернуть. Что значит «уходить»? Взвился как ужаленный дряхлый старейшина. Оставить наши дома, посевы, да и скот тоже, ведь весь с собой не заберешь. Как так можно? Царь Дарий мудр, он требует лишь подчинения, и чтобы завоеванные персами народы платили дань, чаще всего неподъемную, снова бросил реплику молчаливый старейшина. Но в лесах долго не усидишь, возразил ему жрец. А персы долго здесь и не задержатся, сказал Тириасп и поднял вверх свой жезл, призывая к тишине и спокойствию. Я выслушал ваши доводы и принимаю решение. Женщины, дети, юноши и часть мужчин, обученных обращаться с оружием, уйдут в наше потаенное место, забрав все свои сокровища и взяв немного одежды, а также продукты. Там есть землянки, они, конечно, старые, крыши у них прохудились, но это не беда, дело поправимое. Места в землянках всем не хватит, придется строить шалаши, я думаю, до наступления холодов персы вернутся домой. Все руководство исходом возлагается на тебя, указал он пальцем на командира ополченцев. Большую часть скота и лошадей тоже нужно увести подальше в леса. Этим займутся пастухи, количество которых должно быть увеличено. В поселении. Тут голос Тириаспа стал жестче. В поселении останемся мы, другие старики, женщины в годах, и немного мужчин, в том числе калеки. Всем нельзя уходить, приказ царя нужно исполнять. Кроме того, оставим и часть стад. Иначе персы сильно обозлятся, что им нечего есть. Встретим персидское воинство, как подобает радушным хозяевам и как наказал наш царь. После речи Тириаспа в общинном здании воцарилась мертвая тишина. Даже мухи перестали жужжать, словно почувствовали важность момента. Собравшиеся молчали и когда собрались расходиться, свои мысли они оставили при себе, слово вождя было законом. Сотник Арпак, под командованием которого находилось три десятки лучших, отборных разведчиков персидской армии, уже битый час наблюдал за поселением, которое именовалось Медне. Это он выяснил, когда его воины притащили какого-то недоумка. Тот не понимал ни одного из тех языков, на которых к нему обращались. Он ответил внятно лишь на единственный вопрос, когда ему показали на поселение. «Медне, Медне!» – залопотал ублюдок. Арпак зло сплюнул и с отвращением поморщился. Десятник, правильно истолковав гримасу на лице командира, одним коротким и точным движением полоснул Агаферса острым ножом по горлу и пинком отправил бездыханное тело в кусты, да так удачно, что даже не заморался в крови. Разведчики Арпага и добрых пара десятков таких же отрядов шло впереди персидского войска. Царь Дарий и военачальники опасались засад, на которые варвары были великие мастаки. Сам царь Кир Великий испытал на себе, попав в ловушку, устроенную заморскими саями и массагетом, где и был убит. Дарий в потаенных мыслях считал себя умнее Кира, поэтому предпринял все необходимые меры, как ему казалось, чтобы не попасть впросак. В этом Медне никого нет. Тихо сказал на ухо Арпагу его помощник, Дотапатиш ветеран. «Агаферсы не глупее нас», — строго ответил Сотапатиш. «Нас всего 30 человек, а среди домов легко обороняться. Нас расстреляют из луков прежде, чем мы опомнимся. Варвары боятся одного имени нашего великого повелителя», — самоуверенно заявил десятник. «Они даже не помышляют о сопротивлении. Ты в этом уверен?» — не без иронии поинтересовался сотник. «Абсолютно. Мы уже столько прошли, но еще ни разу не встретили маломальски серьезного отряда заморских саев. А они ведь знают, что наше войско пришло в их земли. Знают. Вот как раз это меня и настораживает. Да они бегут, как зайцы. Я уверен, что и агаферсы удрали из этого Медне. Чтобы убедиться в этом, возьми двух человек и проверь, что там и как. Только будь предельно осторожным. Слушаюсь, господин». Десятник и двое разведчиков исчезли в высокой траве. Арпак с удовлетворением осклабился. За ними не шелохнулась ни единая веточка, не раздался даже тихий шорох. Да, Воины у него и впрямь подобрались один лучше другого. Этот поход у них как бы не десятый. Потянулось томительное ожидание. Но вот на небольшой площади посреди поселения показались персы, а вместе с ними и группа белобородых стариков. Десятник изобразил руками условный знак «Все чисто», и Арпак облегченно вздохнул. Может, Дата Патиши прав. Имя царя царей Дарья гремит не только по всему Востоку, но и в этих варварских землях. Кто осмелится выступить против персидского войска? Вспомнил Сата Патиш огромную массу конных и пеших воинов, которая шла вслед за ними. «За мной!» — приказал он остальным разведчикам. Они сели на коней и вскоре оказались на площади. «Мы приветствуем славных воинов великого царя Дарья». Тириасп низко поклонился Арпагу, сразу определив, кто командует отрядом персов. «Где ваши люди?» — спросил Арпаг. Он понял, что сказал старейшина. Тот говорил на ломаном истахра. Диалект провинции Фарс обычно использовали не только персидские, но также ионийские и даже фракийские купцы. «Все наши люди находятся в поселении», — спокойно ответил Тириасп. «Сидят по домам». И продолжил, словно жалуясь: «Неспокойное время, господин. Зови всех сюда. А может, пусть они заодно и угощение твоим воинам принесут. У нас есть хорошая еда, доброе вино». Арпак оглянулся на своих воинов и по голодным волчьим взглядам понял, что их мало интересуют жители Медни, а вот плотно поесть не мешало бы, потому что третий день они не слазят с сидел, рыскают по лесам и в степи, довольствуясь черствыми лепешками, вяленой бараниной и теплой водой из небольшой фляги, засушенной тыквы с пробкой. «Будь по-твоему», — устало махнул он рукой, и спустя немного времени поселение ожило. По улицам забегали старушки с яствами, деды прикатили бочонок с вином, а несколько достаточно крепких мужчин притащили несколько ковров и расстелили их на ровной лужайке неподалеку от огородов, где была невысокая и мягкая трава. Чуть поодаль старейшины и жрец разожгли костер, и насаженные на вертел два молодых барашка вскоре начали испускать такой умопомрачительно вкусный аромат, что у персов слюнки побежали. «Подойди сюда», — подозвал Арпак вождя поселения. «А еще ты и ты», — указал он на двух старейшин и женщину. «Всем выпить по чаше вина и отведать яств». Он не без основания опасался, что в вине и еде может быть отрава. Тириасп понял, чем озабочен перс, улыбнулся и выпил полную чашу. А затем, как и остальные, съел кусочек лепешки, немного сыра, отведал меда и попробовал все, что стояло на дастархане, которым застелили ковры. Он ел и мысленно посмеивался. Перс думает, что его отряд остался незамеченным. Глупец. Ему бы следовало спросить, почему сыр совершенно свежий, а лепешки вообще горячие, с пылу, с жару. Конечно, оставшиеся в Медне хотели угодить персидскому воинству, но не до такой же степени. Все дело было в сороках, которые подняли гвалт задолго до прихода персов в селение. Болтливые птицы никого не пропустят незамеченным. Для этого нужно превратиться в бесплотную тень. Поэтому, едва услышав в перелеске сорочью трескотню, Тириасп приказал изъять из одной пчелиной колоды соты с весенним медом, смешать приготовленную утром сырную массу со свежими сладкими ягодами, хорошо ее отпрессовать и испечь лепешки. «Присаживайтесь», — приветливо сказал Тириасп и скромно отошел в сторону. Персов долго уговаривать не пришлось. Они набросились на еду, как оголодавшие звери. Арпак, внимательным взглядом окинув окрестности Медне, тоже сел, но ел неторопливо, с достоинством. Все-таки он принадлежал хоть и к захудалой, но знати. Неожиданно раздался чей-то вопль, и возле насыщающихся персов появился старейшина, который ратовал за то, чтобы в точности исполнить приказание царя агаферсов и встретить персидское воинство со всеми почестями. Старец с безумным видом кричал, вытаращив глаза на персов: «Люди добрые, это что же творится? Ваши кони пасутся на наших посевах. Прекратите немедленно это безобразие. Рядом луг, там свежая трава уже в пояс». Арпак невозмутимо посмотрел на старца, возмущенного до глубины души, а затем бросил многозначительный взгляд на своего помощника, Дата Патиша. Тот криво ухмыльнулся, мол, я все понял, поднялся, выхватил меч и одним ударом снес голову старейшине. Она покатилась вниз, оставляя за собой красный след. «Уберите отсюда этого старого дурака», — сказал Арпак, остро взглянув на онемевшего Тириаспа. «Никому не позволено прерывать трапезу персидских воинов. Это не может сделать даже сам царь Дарий. Таков закон. Агаферсы подняли обезглавленное тело старейшины и куда-то унесли, а за головой сбегал к огородам местный умалишенный. Тириас опасался, что именно он может попасть под раздачу, но поди ж ты. Вождь сокрушенно покачал головой и приготовился к худшему. Похоже, смерть старейшины – это только начало. Арпак с удовольствием прихлебывал вино, которое подали к трапезе агаферсы. Оно явно было не местным и немного напоминало ароматное вино с царских виноградников Экбатаны. «Хорошо-то как», – думал блаженствующий Арпак, чувствуя, как хмель постепенно проникает во все клеточки его тела. Вино даже не царское лекарство, а царь всех лекарств. Только глупые греки, считающие себя цивилизованным народом, могут разбавлять вино водой. Чем крепче вино, тем яснее мысли. Подумав так, он повернулся и посмотрел на стоявшего несколько поодаль Тириаспа. Арпак хотел спросить вождя, много ли у агаферсов такого вина, а если да, то приказать, чтобы он припрятал бочку другую для его сотни, которая сейчас зачищала передний край персидского войска от вражеских лазутчиков и прочих соглядатаев. Конечно, под горячую руку персы рубили всех, кто им попадался, без разбору, возиться с ними было недосуг. Да и что пленники могли сказать нового, существенного? Армия катилась как горный поток в весеннее время, сметая все на своем пути. Арпак посмотрел в сторону Тириаспа и на какое-то время застыл, оцепенел, глупо хлопая длинными ресницами. Позади вождя поселения, из ближних зарослей, выметнулся конный отряд. Казалось, что неизвестные воины не скачут, а летят невысоко над землей, не слышно было непривычного звона лошадиной сбруи, не топота копыт. Всадники преодолели половину расстояния от зарослей до места, где трапезничали персы, когда Арпага наконец прорвало. «К оружию! Нас окружают!» Испуганные Тириаспы старейшины оглянулись, и тут же упали на землю, закрыв головы руками. Мудрые старики сразу поняли, что сейчас полетят стрелы, а они часто попадают не туда, куда целится лучник. Действительно, едва агаферсы стали нюхать землю, как на ошарашенных персов посыпался град стрел. Всадники стреляли настолько точно, что за короткий промежуток времени около половины персидских разведчиков были убиты или ранены. Но Арпак не зря гордился своими подчиненными. Это были ветераны, и они быстро преодолели временное замешательство. Браться за луки было поздно, и воины выхватили свои сабли-копесы и закрылись от стрел щитами. Они были длиннее стандартных, хорошо сбалансированные, а уж орудовали им разведчики персов просто блистательно, даже лучше, чем телохранители самого Дария. Тем более, что нападавших на поверку оказалось не более десятка. Но всадники были настроены очень решительно. Их совсем не волновало численное преимущество врага. Доскакав до персов, которые мигом образовали круг, они достали свое холодное оружие. Оказалось, что каждый из нападавших имел по два меча, и над головами персидских разведчиков завертелся стальной вихрь. Клинки неизвестных воинов жалили молниеносно и беспощадно. Они образовали второй круг, уже конный, который начал вращаться словно колесо, и когда он соприкасался с кругом персов, звенела сталь, летели искры, и подчиненные Сатапатиша Арпага падали ранеными или убитыми. Однако самым невероятным и страшным было то, что никто из неизвестных воинов, не имевших ни панцирей, ни щитов, они были одеты всего лишь в кожаные куртки и узкие штаны, не получил даже ранения, хотя противниками у них были видавшие виды ветераны. Казалось, что нападавшие заговорены. Впрочем, персы понимали, в чем дело. Двурукие бойцы были очень редкими и почти всегда одерживали верх над воинами с одним мечом. Очень трудно защититься от двух клинков, действовавших непредсказуемо, ведь фехтовальные приемы у двуруких и одноруких бойцов были разными. Персы постепенно пятились назад и вскоре оказались на косогоре, где и вовсе сражаться было сложно. Арпак первым понял, что схватка проиграна. Все-таки не зря его поставили командиром сотни, голову он не терял в самых сложных ситуациях. Арпак в отчаянии оглянулся и только теперь заметил совсем рядом, буквально в 2-3 шагах, глубокую канаву, ограждавшую земельные наделы агаферсов от потоков воды во время сильного дождя, которые смывали с огородов плодоносящий слой грунта и уносили его в реку. Канавы имели отводящие отростки чуть меньшей глубины, тянувшиеся к реке вдоль пашни, на которой паслись лошади персов. Прорваться по канаве к своему коню. Едва эта мысль мелькнула в голове Сатапатиша, как над ним взлетел меч одного из нападавших, и Арпага спасло лишь то, что он, отбив первый удар, споткнулся и упал. Дальше он действовал автоматически, покатившись, как тряпичный мяч, которым игрались дети персов. Сатапатиш свалился в канаву, а там, пригнувшись, чтобы его не заметили, побежал с такой скоростью, с которой не бегал даже в юные годы. Похоже, нападавшие не заметили эту хитрую уловку Арпага, потому что за ним никто не погнался. Спасение было уже совсем близко, и верный конь Сатапатиша, словно почувствовав приближение хозяина, поднял голову и тихо заржал, как неожиданно перед Арпагом мелькнула серая тень, затем вторая, и он остановился как вкопанный. Его окружили огромные волки. Никогда прежде он не видел таких зверюк. Они были крупнее даже звероподобных псов самого царя Дария, которые не боялись нападать на львов. Арпаг стоял, боясь шевельнуться. Он прекрасно понимал, что сабля ему не поможет, ведь волки взяли его в кольцо. В лучшем случае ему удастся убить одного, может, двух, но остальные разорвут его на куски. Тем временем схватка закончилась, когда из всех персов осталось только шестеро, они сложили оружие. «Славная работа, Азар!» — крикнул кто-то из всадников. «Хорошо повеселились», — поддержал его второй и хищно улыбнулся. «Постерегите этих красавцев», — сказал Азар, вытирая кровь с клинка пучком травы. «А ты, Чаин, со мной». И они направились к Арпагу, который по-прежнему не знал, что ему делать. Сатапатиш попытался было выйти из круга, образованного хищниками, но обнаженные клыки и злобный рык волков мигом отбили у него желание что-либо предпринимать. Тем более, что Арпаг как-то умудрился сообразить, что волки не тронут его, пока он стоит спокойно. «А может, это собаки всадников?» – подумал сотник, но сразу же и отбросил эту нелепую мысль. И стать, и повадки у хищников были волчьи. Уж он-то не раз бывал на облавных охотах, которые устраивали вельможи царя Дария. Азар и Чаин подъехали к волкам, и звери совершенно спокойно отошли в сторону и улеглись с безмятежным видом на травку. Наконец и лошади персов увидели хищников и постарались ускакать от них подальше, хотя сделать это оказалось нелегко, на передних ногах у них были путы. У Арпага, совсем потерявшего голову от всех этих событий, отвисла челюсть и опустились руки. Волки служат человеку, это было немыслимо. «Саблю брось», — молвил один из всадников на добротном истахра, судя по несколько надменному виду, старший. Арпаг послушно повиновался. «Вылезай из канавы и топай к своим дружкам», — приказал Азар. Сатапатиш попытался сдвинуться с места, но это у него не получилось. На всадников он смотрел со страхом, а на волков — с ужасом. Азар понял его состояние, издал рыкающий звук и два раза прищелкнул пальцами. Волки дружно поднялись и исчезли среди деревьев. Азар и его отряд, в состав которого входили кроме Чаина Тример, Хрват и еще пятеро джанийцев, уже который день следил за разведчиками Арпага. Подчиненные Арпага оказались очень опытными следопытами, мало того, двое из них хорошо знали местность, и приблизиться к ним ни днем, ни ночью не представлялось возможным. В этом вопросе даже волки не помогли бы. Персы были отменными стрелками и хорошими воинами, а губить зверей по глупости Азар не хотел. Он ждал случая устроить им ловушку. Волки, которые сопровождали посольство джанийцев в Гелон, остались в родных местах, они выполнили свою миссию и больше не были нужны Азару. Но когда Жавр приказал ему и еще нескольким знатным следопытам возглавить отряды, которые должны были следить за передвижением персидского войска, Азар забрал с собой и своего воспитанника, матерого волка по кличке Урак, а тот повел за хозяином и свою стаю. Волки очень пригодились джанийцам. Они чуяли врага за много стадий и могли выйти на любой, даже чересчур хитро запутанный след. К счастью, разведчики Арпага почти не маскировали следы, уверенные в своих незаурядных возможностях и большом опыте подобных операций. Поэтому наблюдать за ними было несложно, а вот взять их в плен или просто уничтожить, это уже был другой вопрос. Но, как это бывает почти всегда, настойчивому и целеустремленному приходит на помощь случай. Персы вошли в поселение, где остались лишь одни старики и женщины, и расслабились. Что отряд Арпага изгубило, ловушка наконец сработала, даже без участия джанийцев и каких-либо чрезмерных усилий с их стороны, предполагающих потери личного состава. «Ваша главная задача?» – спросил Азар Сатапатиша. Он давно определил, что это командир отряда. «Молчи!» – закричал Датапатиш, помощник Арпага. Он уже немного оклемался и почувствовал прилив сил и отваги. Азар сделал знак. Блеснул клинок меча, и хорват одним молниеносным движением отделил голову незадачливого десятника от шеи. Вопрос нужно повторять. Азар остро взглянул на Арпага. Нет. И Сата Патиш обстоятельно рассказал все, что ему было известно и о своем задании, и про то, какими путями движется армия персов, и что намеревается делать Мегабас, его непосредственный начальник. Смерть Дата Патиша не напугала сотника. Для Арпага она давно стала обыденным явлением. Ему что ягненка зарезать, что человека, все было едино. Но волки, притом такие огромные и, как уверился перс, понимающие не только человеческую речь, но и мысли, показались ему лесными божествами, а сами всадники, по меньшей мере колдунами или магами высокого ранга. А страх к потустороннему миру преследовал Арпага с детства. Что ж, пока все идет как задумано, про себя сказал Азар. Он хотел отдать какое-то распоряжение, но тут к нему робко приблизились старейшины поселения во главе с Териаспом. Вождь поселения поклонился Азару и спросил с укоризной в голосе. «Зачем вы это сделали? Что именно?» Не понял его Азар. Язык агаферсов был сильно похож на фракийский, которым Азар владел в совершенстве. «Зачем вы убили персов? Теперь они придут в Медне и отомстят нам, всех убьют, а поселение сравняют с землей. И правильно сделают», — резко ответил Азар. «Ваш царь, старый трусливый шакал, вся скифская равнина поднялась на бой с персами, только вы и еще некоторые хитрецы решили отсидеться, надеясь на милости Дария. Первую милость вы уже получили, отрубленную голову вашего уважаемого соплеменника. Мы все это видели. А еще потравленные лошадьми персов посевы. И это только начало. Так что хлебайте теперь полной чашей то, что заслужили». Териасп, потупив голову, отошел в сторону. Следом за ним потянулись и смущенные старейшины, крыть им было нечем. Тем временем Азар отдал приказ, и все персы были убиты, как живые, так и раненые. Оставлять разведчиков в живых нельзя было, а тащить персов с собой в качестве пленников – лишняя и опасная обуза. Агаферсы наблюдали за кровавой расправой с ужасом. Мирные земледельцы были непривычны к таким страшным картинам. «Продукты и вино забрать», – приказал Азар. «Персам угощение уже не понадобится». Этот приказ бжанийцы исполнили с удовольствием, все успели изрядно проголодаться. Тем более, что испеченные на костре барашки испускали умопомрачительный аромат, а вино бжанийцы не пили уже очень давно. Забрав продукты и разлив вино по флягам, бжанийцы, не попрощавшись с агаферсами, не поблагодарив за еду и даже не посмотрев в их сторону, словно это были не люди, а бездушные столбы, направились к лесу. Лошади отряда бежали по-прежнему очень тихо, а уздечки и оружие не издавали ни звона, ни дребезжания. Удивленные старейшины наконец разобрались, в чем тут фокус. Оказалось, что копыта лошадей и все железные вещи были обернуты тряпками. Но Териаспа в этот момент больше всего волновал один единственный вопрос. Почему приближение персов сороки заметили, а этих неизвестных всадников нет? Глава 14. Воинская удача Саурага. Саураг был счастлив. Он стал настоящим воином. Его отряд легкоконных стрелков, гиппотаксотов, набранный сплошь из бедноты, в основном из тех, кого называли восьминогими и бесчестными, уже который день находится на самом острие военных событий. Задача отряда была простой и одновременно чрезвычайно опасной. Не входя в прямое соприкосновение с противником, постоянно дразнить его при помощи мелких стычек, а то и вовсе издали, так, чтобы быстроногие медийские скакуны конницы Дария не могли догнать скифских лошадок. Конечно, лошади у скифов были просто великолепными для степных просторов, но не настолько, как скакуны несийской породы, которые мчались, опережая ветер. Гиппотаксотов спасало лишь одно немаловажное обстоятельство – сама степь, изобилующая кочками и рытвинами. Там, где скифская лошадь полагалась на звериное чутье, отшлифованное веками существования на степной равнине до уровня инстинкта, скакунам-медийцам приходилось уповать только на своего седока и остроту собственных глаз, что в сумерках, к примеру, не очень и помогало.